Глава 13. Ну чего ты нервничаешь? Спокойно, нет. Даже издевательски небрежно спросил Горланов, убедившись, что Вадик рядом с ним и не позволит Пал Санычу сделать лишний шаг. Все же совершенно естественно. Вот как, выдавил Пал Саныч. Мы же где? В турпоходе. Пришли зачем? Полюбоваться достопримечательностями. Назидательно вещал Горланов. Заодно эту назидательность морду ему набить мало. «Хотим как можно больше увидеть и почувствовать», — продолжал он. «Разве не так?» Пал Саныч на это проболчал, только сжал челюсти. А Горланов продолжал дальше. «Мы все тут друг с другом общаемся, а как же иначе? Так почему же меня обязательно стараетесь как-то выделять особо? А ведь все время у вас есть такая тенденция». Я уже обратил внимание. И что обидно, понимаете, но совсем неправильно. Вот, например, Сережа. А взгляд его так и рассыпается издевкой. Не понял шутки, с кулаками набросился. А я? Даже сдачи не дал. Пока еще не дал, ясно читается во взгляде. Да нет, тот вообще на невинные шутки разобиделся, раскапризничался. Чуть прямо не укусил. Ну ладно, он сильно местный. Но ты-то, Пал Саныч, ведь цивилизованный человек, столичный, можно сказать, житель. И вдруг эдакие дикие подозрения. Подозрения? Негромко и зло переспросил Пал Саныч. Конечно. Зачем так плохо думать и обо мне, и о Зине? И какие у тебя основания? Разве мы с нею в чем-то приступили рамки приличий, принятых в этом крае? А ведь он его провоцирует. Хочет бросить на Вадика его кулаки? Или еще больше? Проверяет и Вадика, и меня. Я шагнул вперед и взял Пал Саныча за руку. Пойдем отсюда. Это все пустые разговоры. Только зря нервы трепать. До него ничего не дойдет. Погоди, Пал Саныч хотел высвободиться. Но я держал крепко. Тут и Вадим подошел. Стал между Пал Санычем и Горлановым и сказал. Не заводись, Пал Саныч. Все это глупости. О чем говорить? В словах все равно толку нет. Видимо, на этом бы и исчерпался разговор на нешироком пятачке между каменными столбами. Во всяком случае, не вечером, когда пару часиков никто не видел ни Зинаиды, ни Горланова, ни утром, когда он попросил меня отозвать Горланова в сторонку, серьезного кипения не ощущалось. Но Горланову это показалось мало. Да еще бы! Не столько же его Зинаида привлекала, сколько возможность потешиться и сгадить еще кого-то. Выглядывая из-за спины, он состроил невинные глазки. «Разве что-то плохое было? Да не боже мой! Просто пока вы занимались другими делами, мы сходили с Зиночкой туда, куда вы до сих пор не дошли. И очень здесь, знаете, есть романтические места. И посмотрели все, зачем, собственно, и ходят в поход, и все довольны». Пал Саныч рванулся так, что мы вдвоем едва смогли его удержать. Выворачиваясь, он хрипел. «Убью! Убью, гада!» Вадик резко обернулся и, ощерившись, бросил Горланову. «Уйди-ка! Быстро!» И тут Горланов, видимо, получив необходимый для своей душонки заряд эмоций, выкрутил свой актерский финт. Любезно и даже чуть смущенно улыбаясь, он отозвался ангельским голоском. «Ей-богу, Пал Саныч, дорогой ты мой, ну совсем неправильно ты меня понял». «Я все понял», – сдавленно выговорил Пал Саныч, уже слабее от бесполезных усилий. «Ну что я могу поделать? Обещаю тебе торжественно, вот провалиться мне на этом месте, что не буду не то что уединяться, на метр к Зинаиде больше не подойду, двух слов подряд с нею не скажу. Поверь, милый человек, мне и в голову не могло прийти, что можно как-то нездорово истолковать самую обычную прогулку. «Брось, Пал Саныч, ему и в самом деле, — вступил и я, — Зинаида не нужна, просто представляется». Горланов пожал плечами и с видом оскорбленного потопал по тропинке к лагерю. «Пустите меня, — попросил Пал Саныч. Вадим его тут же отпустил и даже отошел на шаг, а я уже просто держал под руку. «Ты все понял?» — спросил меня Пал Саныч. Ответил Вадим. Чего тут понимать? Не связывайтесь с дерьмом. Ни радости, ни пользы. И Зинаиде своей закажи. Пал Саныч, я старался говорить как можно убедительнее. Вы же доставляете ему настоящую радость именно тем, что вот так реагируете, затеваете скандал. Я уверен, что к Зинаиде он и не притронулся. Ему только нужно, что развлечение от скандала и реклама. Соображаешь, негромко подтвердил Вадим. Естественно, и Пал Саныч это слышал. И как порой бывает, одно единственное, ничего особо не означающее слово стало катализатором бурной вспышки. «Соображаете!» – кричал Красный, сразу как-то взъерошившийся Пал Саныч. «Все соображаете! Понятливые! Спинозы! Толстовцы! За руки хватаете! Ах, не надо нервы портить! А на что эти нервы и мне, и тебе, и тому сопляку, над которым он изгаляется неделю, и пастырю нашему? На что нервы, спрашиваю? Спокойно смотреть, как эта скотина по земле ходит? А ты?» – обратился он ко мне. «Пикнуть боишься из-за халуя его?» «Пал Саныч!» «Ну ты полегче!» – потемнел лицом Вадим. «Что думаешь? Не знаю, кто ты такой. Я же тебя еще на турбазе узнал, как только увидел. МСМК Вадим Фролов, первый тяжелый, чемпион. Знаю, что можешь одной левой убить, а мне плевать. Если такие, как ты, халуйствуют перед Горлановыми, нечего мне в этой компании делать, кончай сразу». «Какой я!» – зарычал Вадик. Схватил Пал Саныча за грудь и тряхнул, не замечая, что ноги энергетика болтаются в воздухе. «Что ты обо мне знаешь? Гордость нашего спорта? Рыцарь кожаной перчатки? А что этот рыцарь 5 лет делал? Не знаешь? А кем он стал? Не знаешь? Пусти его, задушишь!» «Извини», — сказал мне впервые или в жизни Вадим и поставил Пал Саныча на тропу. «Психанул я». «Что ж ты на меня психанул, рыцарь?» Приложив ладони к груди, обронил негромко Пал Саныч. «На себя психовать надо, а еще лучше на того, кто тебя за дуболом одержит». «Ладно, Пал Саныч, не пеки ты его, и так переживает». «Переживай, это полезно. А чтоб мало переживаний не было, знай. Я твоего Горланова, и тут Пал Саныч грубо, но точно сказал, какого именно, убью. Попадется на узкой дорожке, убью. Сидеть из-за такой твари не хочется, но видеть, что он процветает, а вы все ему зад лижете, еще хуже». Вскинул голову и ушел. «Что он знает?» – прошептал, глядя ему вслед Вадим, и добавил. «Со стороны всегда легче». «Конечно», – сказал я, – «с его стороны вообще легче всех». «А с моей?» – резко повернулся Вадим. «Легко, да. Он же меня одним пальцем на Колыму ушлет». «А ты его?» «Ну и что? Повязаны мы, понимаешь?» «И только...» «Что, мало? Ты чистенький, не знаешь, что это такое». «Так все равно же отвечать». «Пацаны», – бросил Вадим и повернулся уходить. «Ты что, убил кого-то?» – спросил я, удерживая Фролова и заглядывая ему в глаза. «Бог миловал». «Так что же ты? Ты чемпион!» «А что я? Он же меня не закладывает». «Ну и что? Если это так важно, не закладывай. Тоже все равно сядет, когда время придет. Просто пошли подальше, и все». Фролов улыбнулся и аккуратно додвинул мою руку. «Отпустит он. Как же? Разогнался. Я 3-й год при нем. Слишком много знаю». «Да что он, мафиози большой, крестный отец». «Ну, в общем, да, организатор. Но не бог весть какой. С Фарцы начинал, потом нанял пару ломовиков, рэкет качал, а сейчас на товар вышел. Деньгу крутую варит. Много себе позволить может, но осторожный. У нас к нему вряд ли подкопаются. Это сейчас, да и то». Вадим сплюнул и прибавил шаг. Но чуть позже остановился и попросил. «Ты за Пал Санычем пригляди. Убить не убьет, а шума будет. И на нем Горланов отыграется. Этот не спускает.